Катерина. «Рита, а ты идешь завтра на вечеринку в черную дыру?» Мой пульс участился. Душевное состояние и так оставляло желать лучшего. Не хотелось становиться еще и невольной свидетельницей разговора девчонок, собравшихся около первой парты. «Конечно, тем более Алик лично меня пригласил». От того, как Маргарита выделила голосом слово «лично», по пояснице рассыпалась горсть мурашек. «Дура я наивная». Пока оплакивала наше расставание, Измайлов и не думал грустить в объятиях Марго. «И мы пойдем, грядет вечеринка сезона. Лёва Царёв тоже там будет». «Правда?» «Ага, он залил новое видео в телегу. Разыскивает незнакомку, которая украла его сердце. Смотрины будут завтра вечером в черной дыре». «Вау, значит, и я пойду. Он такой горячий. А знаете, что его отец снова попал в десятку Forbes?» Наконец-то все голоса в холле стихли, и болтушки поспешили занять свои места в аудитории. Откашлившись, я напомнила студентам тему лекции, стараясь хоть на один академический час выкинуть Измайлова из головы. Выдохнула только, когда раздался звонок, и физкультурники вскочили со своих мест, направившись к выходу. «Катерина Борисовна». С трудом подняла отяжелевшую голову, сосредоточив взгляд на надменном лице потлатого блондина. В начале семестра его поведение было крайне вызывающим, но потом он вроде угомонился. «Прохоров, вы что-то хотели?» «Хотел. И уже давно хочу». Парень едко рассмеялся. «Вы такая красивая, как яблочко в райском саду. Что вы себе позволяете?» «А в койке ты с ним на «ты» или на «вы»?» Студент неприятно ухмыльнулся. Позвоночник пробрала дрожь. «Что?» «Катюша», — произнес он нараспев. «Лекция закончилась. Покиньте аудиторию». «Не строй себе святую. Я же видел, как вы закрывались на прошлой неделе. Что, думаешь, не могу сложить 2 и 2? Теперь ясно, почему Измайлов в начале семестра запретил пацанам тебя трогать. Сам юзает». «Юзает. Слово-то какое. Отвратительное. Уходите». Сердцем, выпрыгивающим из груди, я медленно встала и выпрямилась. «Что глазки вылупила? На парах вся такая принципиальная. Но меня не проведешь». Я вздохнула и покачала головой. «Прямо сейчас доложу о вашем поведении декану». «А я о вашем». Блондин гадко заржал. «Сорока на хвосте принесла, вы собираетесь представлять наш университет на всероссийском форуме? Хм. Вряд ли руководству понравится, что это будет делать преподавательница, осквернившая стены альма-матер». «Что тебе надо?» — отчеканила металлическим голосом, морщась от ударов собственного пульса в ушах. «Да, собственно, ничего особенного. Обслужишь меня и разойдемся полюбовно». «Прохоров, ты...» Нижняя губа предательски дрогнула. «Или хочешь, чтобы я всем рассказал про ваш маленький секрет?» Внезапно парень приблизился и обхватил мою талию ладонями. «Марго подтвердит, что вы трахались прямо в аудитории. Стыд и позор, Катерина Борисовна. От такого не отмыться. Вокруг Измайлова-то всегда шумиха, так что ваш тайный роман быстренько станет достоянием общественности». Я отпрянула от парня, отворачиваясь. Но он внезапно схватил меня за локоть, притянув к себе еще ближе. «А твой защитничек отчисляется. Больше помочь некому», — прошептал, почти касаясь моих губ своими. «Ну уже, покажи, как ты сосала ему». «Отвали!» Я пыталась высвободиться, но моя талия была крепко скована его грязными ручищами. «Всего один раз. Да не ломайся. Тебе понравится». Прохрипел в каком-то миллиметре от моих губ. Я извивалась, пыталась вырваться. Только студент оказался слишком силен. «А ты горячая». Его рука скользнула по пояснице, смяла мою ягодицу. «Отпусти!» Рот Прохорова практически обрушился на мой. Как вдруг кто-то рывком оттащил его от меня. Не удержавшись на ногах, я отлетела к столу, бросив ошеломленный взгляд в центр аудитории. Алик припечатал подонка к полу, сомкнув руки вокруг его горла, отчего изо рта Прохорова вырывались лишь жалкие хрипы. Мое сердце стучало с такой силой, что могло проломить грудную клетку. Я открыла рот, но от пережитого шока даже не могла членораздельно говорить. «А теперь послушай меня». Олег говорил тихо, почти ласково. Однако каждое его слово пробирало до костей. «Еще раз увижу рядом с ней. Убью». Вздрогнула от души раздирающего стона, наполнившего аудиторию. Меня потряхивало. Кончики пальцев дрожали. Зуб на зуб не попадал. Судорожно дыша, я не могла отвести от них взгляда. «Олег, Олег, я пошутил». «А я не шучу. У меня, Дим, вообще с чувством юмора проблемы». Алихан сильнее сжал его горло. Меня накрыло очередной волной мурашек. «Если кому-нибудь хоть слово скажешь...» Приглушенно рассмеялся в такт жутким хрипом Прохорова. «Алик, оставь его, пожалуйста». Сипло выдохнула я, вцепившись в измятый подол юбки, мечтая, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. «Считай, она спасла тебя. Ибо у меня сегодня крайне кровожадное настроение». Наконец, Измайлов слез со своей жертвы. Однако стоило Прохорову пошевелиться, как Алихан со всей дури зарядил ему кулаком в нос. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как струя крови брызнула из ноздрей студента, уронив капли на светлый линолеум аудитории. Липкий тошнотворный ком подступил к горлу. Кряхтя от боли и зажимая разбитый нос, Прохоров ушел, а я так и продолжала стоять, прислонившись к столу. Казалось, если отойду, потеряю опору и рухну замертво. «Катюша». Я вздрогнула. На глаза навернулись слезы. Красные капли на полу начали раздваиваться. «Уходи, Алихан». Спустя пару секунд дверь снова хлопнула. Он не стал меня добивать. Хорошо, что впереди большая перемена. Было время хоть немного прийти в себя. Я вышла в опустевший холл. «Кать, ты где пропадаешь? Декан тебя разыскивает». «Что случилось?» Я обернулась на взволнованный голос Вики. Коллега пожала плечами. «Это ты мне скажи, что стряслось. У тебя такой потерянный вид?» «Да, что-то все навалилось». Я сделала короткую паузу и глубоко вздохнула. «Тогда лучше тебе поторопиться к Самойлову. Уже бегу». Дыхание перехватило, но, натянув маску спокойствия, я попросила секретаря доложить обо мне декану. Стараясь унять дрожь в руках, распахнула массивную дверь. Самойлов оторвал равнодушный взгляд от документов, сосредоточившись на моем лице. Некоторое время он молчал. Я цепляла пальцами края подола, гадая, что ему нужно. Неужели Прохоров уже здесь побывал? «Катерина Борисовна, я хотел напомнить, что завтра вечером вы едете в Санкт-Петербург». Декан лизнул подушечку пальцем и, перевернув страницу брошюры, которую изучал до моего прихода, протянул ее мне. «Здесь расписание мероприятий форума. Ваше выступление состоится в рамках секции «Наследие русского языка» во второй день. Вы готовы?» «Да, конечно». Я кивнула. «Вот и отлично. Заберете все необходимое для поездки у Людмилы в канцелярии. И помните, мы возлагаем на вас большие надежды». Я снова кивнула. «Катерина, вы так ничего и не ответили насчет стажировки в Лондоне». Немолодой лысеющий мужчина кашлянул, вперив в меня стальной взгляд. «Так вы поедете?» Повыше подняв подбородок, я распрямила плечи. «Да, я поеду». Весь вечер просидела дома, не в состоянии отделаться от ощущения надвигавшейся катастрофы. Даже в третий раз, повторив свой доклад, не почувствовала облегчения. Тучи в глубине души продолжали сгущаться. Я все время косилась на дверь, не в силах подавить талику надежды, что он вот-вот появится. Твою мышь. Я так сильно нуждалась в нем. Так отчаянно ждала, постоянно проверяя телефон на предмет пропущенных звонков или сообщений. Головой понимала, как все это глупо и неправильно. Однако сердце продолжало скулить в ожидании новой встречи. Столько всего хотелось ему сказать. Но в первую очередь поинтересоваться, почему Алихан решил отчислиться. Даже если наши отношения подошли к концу, это не значит, что он должен забирать документы из вуза. Но он так и не появился. Я не сомкнула глаз до самого утра. В груди возникла противная боль, которая с каждым вдохом лишь усиливалась. Когда прозвенел будильник, я еще какое-то время сидела на диване, уставившись перед собой. Даже мысль о скорой поездке в Питер не радовала. Я просто не могла перестать думать об Измайлове и обо всем, что между нами произошло. Остаток дня прошел как в тумане. Каждая лекция казалась длиннее предыдущей, а вопросы студентов поражали глупостью и ограниченностью. Во время окна я так и не нашла в себе силы пойти в столовую. Начинала подташнивать от одной только мысли, что могу увидеть там Прохорова. Я пока не решила, как с ним поступить. С одной стороны, хотелось завалить гада на зачете, но стоило подумать, что тогда придется видеть его на пересдачах. Готова была поставить шантажисту автомат, лишь бы вообще больше с ним не пересекаться. Тем временем все кругом только и делали, что обсуждали предстоящую вечеринку в черной дыре. Кроме Маргариты, еще одна звезда с истфака уверяла подружек, что получила личное приглашение от Алихана. Не хотелось думать, что это правда. И он так быстро выкинул из головы нашу связь. В последнее время, мне казалось, между нами был не только секс. Ведь не выдумала же я наши умопомрачительные поцелуи. И то, как Алик произносил мое имя. Как он на меня смотрел. Как ворчал насчет очередного дурацкого фильма, который ему пришлось посмотреть по моей вине. Как я готовила ужин, а он сосредоточенно рисовал в блокноте. Или ругался из-за того, что мы не можем видеться по субботам. Или как перед сном мы пили травяной чай и смеялись из-за всяких пустяков. Ведь что-то же произошло между нами. Определенно что-то важное. Что-то, заставляющее сердце с каждым днем сильнее трепетать в ожидании новой встречи. К вечеру я чувствовала себя так, будто в груди появилась открытая рана. Не могла ни дышать, ни говорить. Я понятия не имела, как в таком состоянии выступать на форуме. Все ждала, что он вот-вот появится. Как всегда, без приглашения, вернется в мою жизнь. Но Алик не появился. И я чувствовала себя соучастницей преступления, оставшейся без подельника. Была уже глубокая ночь, когда я приехала в Питер и заселилась в гостиницу. Мне удалось немного поспать и успеть к торжественному открытию мероприятия. Несмотря на то, что поездка на Всероссийский форум русского языка и литературы казалась мне настоящим испытанием, все оказалось не так страшно. Секции проходили в несколько параллельных потоков. Соответственно, обширная аудитория рассредоточилась по площадкам и встречалась только на перерывах. Мне посчастливилось попасть на секции двух крутых спикеров. И на удивление, это даже помогло отвлечься от грустных мыслей. Я стояла в очереди за кофе и вздрогнула, когда кто-то поймал меня за руку. «Лёша?» — изумленно пробормотала, уставившись на коллегу во все глаза. «Вот так встреча». Светловолосый парень, одетый с иголочки в стильный темно серый костюм, крепче сжал моё запястье, хитро посмеиваясь. «Да уж, неожиданно». Его большой палец погладил венку на моем запястье. «Почему ты не сказала, что будешь в Питере, Кать?» Приблизился, прошептав почти на ухо. После того, как он уехал, мы созванивались пару раз. Но разговор не клеился. По правде говоря, тогда все мои мысли занимал другой мужчина. Казалось неправильным давать Алексею надежду, проводя ночи с Измайловым. «Прости, я правда хотела, но потом подумала, что днем ты наверняка на работе». «Думаешь, ради тебя я бы не отменил все дела?» Он улыбнулся, заражая меня аурой спокойствия и оптимизма. Рядом с Алексеем было очень легко. Никаких огромных качелей над бездной. Общение с ним больше напоминало неглубокую теплую речку, в которой нет волн, зато можно мило дурачиться, брызгаясь. «Как ты смотришь на то, чтобы сбежать отсюда?» Его голос подействовал на меня как лекарство. Родственник Надежды Павловны явно обладал даром успокаивать людей. «Отличная идея. Тогда я устрою тебе экскурсию по Питеру». И это была одна из лучших экскурсий в моей жизни. Да чего уж там. Самое лучшее. Так как в целом их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мы начали прогулку с Исаакиевского собора, который оказался потрясающе красив не только снаружи, но и внутри. Нам даже удалось подняться на смотровую площадку и насладиться удивительным видом. Далее добрались до Петропавловской крепости, заглянув по дороге в один из музеев, после чего прервались на ужин в уютной кафешке, а завершили вечер в музее-квартире Пушкина. Судьба этого поэта тесно связана с Санкт-Петербургом, поэтому посещение питерской квартиры помогло мне еще сильнее проникнуться его творчеством. Когда мы оказались в холле гостиницы, от усталости я уже не чувствовала ног. «Лёш, спасибо за замечательный день», — поблагодарила от чистого сердца. «Хорошо, что форум еще не заканчивается. У нас впереди два не менее насыщенных дня», — ответил мужчина с озорной улыбкой. «Точно. Ладно, я так устала. А завтра рано вставать. Буду выступать с докладом». «Даже не сомневаюсь, что у тебя все получится. Добрых снов, Кать. И тебе». Вернувшись в номер, я приняла душ. Натянула чистый до хруста белоснежный халат и уже планировала лечь в кровать. Но опять с какой-то мазохистской настойчивостью потянулась к телефону. Подавила тяжелый вздох, не обнаружив там ничего интересного. В дверь настойчиво постучали. «Кто там?» «Кать», — раздался напряженный голос блондина. «Ты что-то забыл?» Поколебавшись секунду, я открыла. «Да, забыл». Лёша положил ладони мне на бедра, мягко притягивая к себе. А затем поцеловал. Нежно, но настойчиво.